Глава вторая. Изя Израилевич. Город чествовал Флеврити почти неделю. Он стал местной знаменитостью, и ему теперь не нужно было вешать в интернете аватарку загорелого мускулистого демона с красными глазами, чтобы выманить девушку на свидание. Они сами напрашивались, причем отлично зная, что наш капрал тощий, неопрятный черто-вампир с щербатыми зубами, без гроша в кармане, каких-либо карьерных амбиций и перспектив. Примечание. Все газеты опубликовали его краткую биографию, а один раз его даже показали по местному телевидению. Конец примечания. С меня официально сняли все обвинения в награду за усердие на службе обществу. Шеф великодушно это подчеркнул, сказав, что вовремя придержал бумаги, не доведя дело до суда, ибо не всегда стоит торопиться в нашей сложной служебной деятельности. Сам он получил похвальную грамоту от городских властей. Ему даже обещали повысить будущую пенсию, но, скорее всего, соврали. Мой честный друг, индеец Чунгачмунг, не получил ничего, хотя в задержании тоже участвовал. Но он и не гонялся за наградами. Для него было достаточно самого факта, что преступники пойманы, наказаны, и справедливость восторжествовала. Я думал, что теперь опять какое-то время будет тихо. Но уже через 2 дня после вышеописанных событий кое-что случилось. И на этот раз городу угрожали такие события, которые могли навсегда разделить его жизнь на «до» и «после». Именно так, с большой буквы. Я вовсе не нагнетаю драматизм. Давайте по порядку. День был серый и безобидный. Служба текла своим чередом, как всегда, не предвещая ничего особенного. Дату начала торжеств 13-го снега так и не вывесили, хотя погода способствовала, и 9-10 снегов наверняка уже выпали. Я сунул в стол папку рутинных отчетов о горгульях, нарушающих воздушное пространство над городом. Буквально полчаса назад звонила Эльвира, и мы договорились вместе пообедать в небольшой кофейне «Захер» на площади. Местные называли ее более весело, произвольно меняя начало названия, но на самом деле там подавали лучшие на свете шоколадные пирожные. «Ты знаешь, мне пришла идея», — выпалила она в телефон вместо приветствия. «То свидание, которое ты пытался нам устроить, оно несколько...» «Ну да, я помню, что здорово накосячил», — начал я. «Только не знаю, где», — додумал уже про себя. «Ирджи, пойми меня правильно. Ты старался, я знаю, я это ценю. Ты извини, что я так вспылила и сразу ушла. Просто я была огорошена. Мы здесь, в мокрых псах, к таким извращениям не привыкли. Это было как-то слишком...» «Слащаво?» — понизив голос, спросил я, надеясь, что навостривший уши Флеврити ничего не услышит. «В точку!» Я покраснел до хруста, стиснув зубы. «Штаны архангеловы! Я старался оформить комнату в моем представлении, создавая интим так, как я думал. Должно было понравиться девушке, как это гарантированно бы понравилось у нас в Полякии. Не обижайся, пожалуйста. У нас, как в Парижске, принято типа пожестче устраивать свидание. Так что давай я сама все сделаю. А если хочешь услышать подробности, встречаемся минут через 30-40 в Захере». «Может, прямо сейчас?» «Нет, я раньше не успею. Бегу в больницу взять интервью одного приезжего, которого только что сбил ребенок на велосипеде. Серьезное дело. И главное, милый, не загоняй себя. Прибереги энергию до вечера. Ты нужен мне отдохнувшим». «Ну, вы понимаете, что после этого я просто не мог думать о работе. Голова была забита совершенно иными вещами. Например, что такое свидание пожестче? Это кожаные маски? цепи, хлысты и ошейники с шипами. Бесплатный интернет был только на компьютере Капрала, но просить его нарыть мне познавательную информацию показалось как-то неудобно. С другой стороны, второй раз попадать в просак из-за банальной недообразованности тоже не хотелось. Может, у нас в вещдоках есть какие-нибудь журнальчики на эту тему? И вот, когда часы пробили половину первого, а я уже был готов сорваться с места на законный обед, в дверях своего кабинета показался комиссар Базиликус. «Зайдите ко мне, сержант. Для вас есть дело». «Но это не может подождать. Обед же. Я добегу до кофейни». «Позже пообедаете. Дело срочное». «Да свиданка в парижском стиле обламывается, походу», — хихикнул мне в спину Флеврити, который, видимо, все равно что-то услышал. «Заткнись, скользкий брат», — тяжело вздохнув, попросил я, зная, что капрал жутко не любит это прозвище. «Ладно, что у нас там такого срочного случилось?» Комиссар уместил свою толстую тушу обратно в трещащее от непосильной ноши кресло и, достав платок, вытер пот со лба. Вроде не так сильно топили. Было даже прохладно, но он не только вспотел, но и сильно раскраснелся. Плохой признак. «Садитесь, сержант. У меня к вам серьезный разговор. Поверьте мне, об обеде стоит забыть, как и о жестких прелестях мадемуазель Фурье. Но у меня там...» Начал я возмущенно и осекся. Похоже, уже все отделение полиции в курсе моих с любимой девушкой планов на вечер. «Вам придется кое-кого поизображать». Издалека начал шеф, глядя на меня каким-то рассеянным и оценивающим взглядом. «Надеюсь, на этот раз не гея, а то у меня от мужских стрингов все чешется», — честно признался я. «Вы, наверное, уже и забыли это непростое дело о мертвой учительнице в университете для девушек, куда мужчины не допускались воинствующей феминистской директрисой. Мне удалось пройти внутрь только потому, что к геям они относились как к сестрам. Но и хлебнул же я тогда позору. На всю жизнь хватит. Как выкручивался перед Эльвирой, доказывая свою традиционную ориентацию, вообще отдельная песня. Но шеф даже не улыбнулся, опустил глаза и скорбно покачал головой, что, конечно, не могло не встревожить. «Нет, Бродзинский, вам будет нужно только притвориться террористом». «Что?» «Это ваш служебный долг», — быстро предупредил он. «А мой долг — внедрить в ряды преступного элемента своего лучшего сотрудника. Мне тоже больно, но что поделать?» В первую секунду мне показалось, что я ослышался. «Внедрение? В ряды террористов? Но у нас тут не Средний Восток, откуда им взяться?» Базиликус прокашлялся, стряхнул с мундира пару крупных крошек от пончиков и продолжил, не обращая внимания на мою реакцию. «Я получил сегодня анонимный звонок. Звонивший сказал только одно слово, вернее, два. Изя Израилевич». Я вопросительно уставился на него. «Это шутка?» «Это известный в нашем городе портной», — пояснил комиссар. «Моя жена шьет у него платье. Почему-то женщины его очень любят за обходительность, хотя он дерет втридорога. Вот адрес его ателье». Базиликус быстро написал пару строк и протянул мне бумажку. «Так вот, общеизвестно, что, кроме всего прочего, он шьет и жилеты Шмахида». «Почему же вы его не арестовали?» «Попробовали бы вы сами. Я с нашими женщинами связываться не хочу. Помните, что они устроили нам, когда мы взяли Зака Фигувама-Накиса? Так вот, а портного Изю наши горожанки уже лет 30 боготворят. Представляете, что будет, если мы его арестуем и закроем его мастерскую? Да нас повесят вон на тех вязах за окном судом Винча. «Минутку, шеф», — не стал попусту спорить я. «Давайте разберемся. Вы говорите, он местный. Тогда наверняка знает, что у нас в полиции служит всего 3 черта. Ну, 4, если считать вас. Меня почему-то никто не считает. Хотя я тоже здесь служу и поболее вашего. Извините. Я веду к тому, что он меня 100% узнает. Не факт. Вы у нас черт новый. Есть шанс, что он не знает вас в лицо. Ага. После стольких дел и газетных статей с моей физиономией. Да кто всерьез читает эту дешевую прессу?» Делано возмутился комиссар, мельком покосившись на газетную вырезку с собственным портретом в золотой рамочке на стене. «Я уверен, что вы справитесь с заданием. Изя Израилевич Бронштейн все время проводит в своей мастерской. Шьет не вставая. Поэтому риск того, что он вас узнает, минимален. Вы просто приходите к нему и говорите пароль, чтоб я так шил». «А откуда вы знаете пароль?» — удивился я. «Террористы подсказали? Или это тот самый неизвестный доброжелатель?» «Такой пароль у него уже 10, если, конечно, не поменялся. Вы не забывайте, я здесь уже столько лет служу. Мне все приходится в городе знать». «Но почему вы решили, что городу грозит теракт?» «Вот вы и выясните, грозит или не грозит. Вы учились в столице, должны знать, как общаться с террористами». «Такой практики у нас не было», — понурился я, понимая, что шефа не переубедить. «И изображать террориста мне тоже еще не приходилось». «Все бывает в первый раз». «Но разве этим не должны заниматься спецслужбы антитеррористической деятельности?» «Я с ними уже разговаривал», — уныло признался комиссар. «Этого Изю они отлично знают. В целом безобидный черт, обычный пособник террористов, не более. А служебные командировки их агентов слишком дорогостоящие, потому что они должны жить в лучших гостиницах, одеваться в самые дорогие костюмы и питаться в самых дорогих ресторанах». На миг я почувствовал жгучее желание срочно подать рапорт и поступить в их ряды. Но дьявольщина! Кто же возьмет в правительственные спецагенты простого полицейского? Туда без блата никак не пробиться. И берут только коренных парижцев в третьем поколении с рекомендациями не ниже мэра столицы или главного прокурора. Они сказали, что нам необходимо самим все выяснить. И если мы раздобудем доказательства того, что мокрым псам действительно грозит серьезный теракт, то они, может быть, и найдут средства прислать сюда парочку агентов для проверки. А насколько серьезный теракт им нужен? Не менее 1000 законопослушных граждан. А от шмахитских жиледов Бронштейна пока погибло всего 5-6, да и те в основном сами террористы. То есть по меркам столицы этого недостаточно? Шеф скорчил виноватую физиономию и молча развел руками. «Вы ведь служили в Парижске. Сами знаете, какие нравы там царят. Такая глухая провинция, как мы, никого не интересует. А тех комиссаров, кто постоянно чего-то требует, просто снимают с должности». «Понимаю», — сжал губы я. «Это действительно не новость. И, кстати, напоминаю, задание секретное. Я имею в виду мадемуазель Эльвиру». «Да, конечно», — поморщился я. «И когда они закончат притыкать меня тем, что я рассказал Эльвире о махинациях со страховками?» «Отлично. Тогда неудачного дня. Жду вечером с отчетом». Шеф взглядом выпер меня из кабинета. «Только не слишком поздно. Я хотел сегодня уйти в 5. Дверь закрылась за мной, едва не добавив пинка для скорости. «Что такой бледный?» Тут же полюбопытствовал неугомонный Флеврити. Чунгачмунг оторвался от разбора вороха старых заявлений и тоже посмотрел на меня с сочувствием. Я только махнул рукой. «Не приставайте, и без того тошно. У меня пухла голова от сложности задания, которое вдруг рухнуло на плечи, словно глыба снега. Я сел за свой стол и задумался, тупо глядя перед собой. Полиция не занимается борьбой с терроризмом. Но кому и что этим докажешь? Похоже, вариант был один. Тупой, примитивный и наглый. А потому могло повести. Нужно лишь надеть темные очки, намотать на шею большой клетчатый платок с кисточками, явиться к этому портному и сказать, что я шмахит из Аль-Хоккайдо. Надеюсь, он удивится, обалдеет и не станет задавать слишком много наводящих вопросов. В конце концов, террористы не ведут переговоры. Или с ними не ведут. Если бы можно было обратиться к кому-то за советом. Но ведь дело секретное, и тут я могу положиться только на себя. Я лихорадочно вытер выступивший пот. Дьявольщина! Да у нас в участке жарко, как в аду. «Мы идем обедать, брат блестящая бляха», — сказал Чунгачмунг, не сводя с меня пристального взгляда. «Может, пойдешь с нами?» «Нет, идите, я попозже». Индеец еще раз серьезно посмотрел на меня. Хотел сказать что-то ободряющее, но по своей привычке не тратить слова зря промолчал. И капрал потащил его в ближайшую гнусную чебуречную. Я нервно взял листок бумаги. «Эльвира, любимая, прости. Надо все продумать. Как выглядеть, что говорить, как себя вести. Он не должен меня раскрыть. Второго шанса может не быть, и даже наверняка не будет. На мне лежит ответственность за жизнь жителей этого города. Я заметил, что чем больше обо всем этом думаю, тем сильнее волнуюсь и просто хочу куда-нибудь сбежать. Но пришлось брать себя в руки. Я пересел за компьютер Флеврити и пробил по нашей базе Изю Израилевича Бронштейна. Ничего. Тогда я вбил его имя через банальный Тинкинс поиск. Искомый портной нашелся сразу в биографическом указателе жителей города Мокрые Псы. Но и здесь не было ничего. Вернее, ничего из того, что на первый взгляд могло бы мне пригодиться для выполнения задания. Изя Израилевич Бронштейн родился в неизвестно каком году, вроде бы в Херсоне, якобы на окраине. Эмигрировал в Мокрые Псы тоже в каком-то мохнатом году и открыл здесь мастерскую по пошиву элитного женского белья. Потом просто женской одежды. Женат, имеет троих, или больше не уверен, детей. Кормит многочисленную родню из-под кривна. Счет для пожертвований прилагается, но всегда лучше наличными. Это все. Причем ссылка была старой. Ее просто перевели в электронную версию и давным-давно не дополняли. В общем, нужно идти и выяснять все на месте. Я решил обойтись без предварительных звонков. А если мое волнение будет заметно, это не страшно. Сошлюсь на обычное нервное перевозбуждение террориста-смертника перед встречей с самим Люцифером. Вдруг все сложится не так, и ты попадешь в рай? Никому этого не хочется. Так что с волнением все нормально, прокатит. Но что, если он меня раскроет, и взрыв прогремит прямо там? Судя по его специализации, пошив жилетов шмахидом, его мастерская должна быть просто напичкана взрывчаткой. И как могут спецслужбы закрывать на это глаза? Через 5 минут, умывшись и выровняв дыхание, все-таки надо было успокоиться, а то я не могу скрыть в лице чисто полицейскую ненависть к преступнику, я послал Эльвире СМС о том, что никак не смогу насладиться обедом в ее обществе. Но люблю ее больше жизни, и если что не так, пусть поминает лихом. Последнее, наверное, опять-таки от нервов, ну и ладно. Сел в служебную машину и поехал по указанному адресу. Не самый центр, но и не окраина. по дороге затарился в том самом привокзальном торговом центре и вышел оттуда уже просто как самый что ни на есть настоящий террорист, в очках и платке. Однако нужный дом я не смог сразу найти даже с навигатором. Место оказалось неприметное, как и требовала специфика тайной специализации портного. Но, как было понятно со слов шефа, не такой уж тайной, если все дамы города ее знали. Поскольку сам Бранштейн никого не взрывал, наши законы позволяли закрывать глаза на такой, так сказать, левый бизнес. И пока у нас в городе не было терактов, никто бы не полез арестовывать этого пособника Аль-Хакаиды. Имеется в виду старина Жерар Базиликус, который только и думает, как бы в тишине и покое дожить до пенсии. Я другое дело. Для меня было немыслимым, как можно столько лет оставаться столь терпимым к преступнику и тем более прислужнику террористов. Я проехал мимо, припарковал машину в переулке и, отмахиваясь от надоедливых белых мух, прошел обратно пешком. Ателье, называвшееся «Любой каприз», было расположено между бюро ритуальных услуг и мастерской по реставрации надгробных плит. Местечко то еще. Я толкнул старенькую деревянную дверь с облупившейся краской, прозвенел колокольчик, и мне пришлось шагнуть в плохо освещенное помещение с тучей пыли и запахом склепа. В глубине, сгорбившись над столом, что-то кроил большими садовыми ножницами пожилой невысокий черт, видимо, сам хозяин. Он не сразу обратил на меня внимание, продолжая работу. И в этот момент я, не удержавшись, громко чихнул. Тут уж он выпрямился и поправил очки на носу. Да, на вид ему было лет 60, седые пейсы, поношенная одежда и какая-то вселенская скорбь в волооких глазах. На нем был огромный фартук. На шее висел портновский метр, а руки перепачканы мелом. «Шо вам угодно, молодой черт?» Вежливо, но, как мне показалось, с тревогой в голосе поинтересовался он. «Хотите таки заказать костюмчик, или я зря родился?» «Нет, шоп я так жил», — прокашлявшись, выпалил я. «Шо, простите?» «Шоб я так жил», — сказал я, на всякий случай оглядываясь по сторонам. «Ви за заказом от Аль-Хакаиды?» Это было кстати, похоже на удачу. «Да». «Все почти готово. Таки нужно всего лишь сделать примерочку. Однако я не знал, что ви тоже с ними, пан Бродзинской». Наверное, у меня отвисла челюсть, и я покраснел, как чертенок на первом свидании. «Ну вот, шефу легко говорить, что меня тут не все знают. Теперь придется выкручиваться на ходу, если он поймет, что я здесь на задании, и дело плохо». Однако, пока я открывал и закрывал рот, Изя Израилевич сунулся куда-то под стол и уже через минуту протягивал мне скромную жилеточку фабричного образца, только довольно объемную. Внутри были вшиты карманы, в которые были вложены тяжелые бруски чего-то, похоже, что пластит, а спереди висел шелковый шнурок с кисточкой, как от дверного колокольчика. О его предназначении нетрудно было догадаться. «Дерни разок, и ты в аду». «Так и примерьте, или я зря родился». «Но зачем?» «Изя Израилевич отвечает за свою работу. Так, тут надо немного ушить по талии, чуточку добавить в плечах». «Да не нужно. Меня все устраивает. Ой, очень красиво», — заикаясь, выдавил я, примеряя жилет, который, по сути, был мне на один раз. «После взрыва я его уже точно не надену. Так какой смысл в примерке?» «Ой, вы еще так беспечно молоды!» Безошибочно угадывая мои мысли, начал седой черт с пейсами. «Не нужно делать удивленное лицо. Старый, больной, никому не нужный. Изя достаточно пожил на свете, чтобы разбираться, шо к чему. Или я зря родился. Когда вы дернете за веревочку, и оно шарахнет так, что небу станет тошно, наш создатель Люцифер примет вас в свои объятия и посмотрит придирчивым взглядом. А у вас жилет морщит под мышками. Так и шо опять во всем виноват Изя Израилевич, святой воды ему в чайник?» «Это лучший жилет Шмахида, о котором можно было только мечтать», — неуверенно протянул я, надеясь втереться в доверие к портному. Грубая лесть часто помогает вытянуть информацию из собеседника. но он лишь самодовольно покивал, видимо, не сомневаясь в своей продукции. «А не скажете?» «Вот теперь не морщит!» Он откусил нить и отошел на два шага, любуясь своей работой. «Вот сейчас вы можете пойти в этом жилете куда угодно. Даже выйти погулять в субботу, и все прохожие будут спрашивать, где таки вы пошили такой прекрасный жилетик Шмахида? Я вам говорю, у вас в груди будет гордость, и передайте другим террористам, что лучшие жилеты Шмахида они могут пошить только у Изи Израилевича». «Непременно. А в нужный момент дерните за эту веревочку с кисточкой, и готово. Вива ду 666 порочных демонез готовы раскрыть вам свои объятия, а Изи Израилевич снова умница и в очередной раз мастерски сделал свою работу. Ну что, берете?» «Беру», — нервно буркнул я. «Можно платить карточкой?» «Конечно, Илья зря родился, кстати», — сказал он, проведя оплату через устаревший платежный терминал. «Возьмите мою визиточку и передайте мадемуазель Альвире, что Изи Израилевич шьет не только жилеты Шмахида, но и самые лучшие траурные платья. Так и не желаете взглянуть на образцы, чтобы вы могли наглядно описать ей всю красоту, раз так оно и есть?» «Давайте лучше пока по делу. Где то место, которое я должен взорвать?» Я пошел на пролом. «Мне еще не сказали, но таки должны позвонить с минуты на минуту. А что это будет на этот раз? Крысиный молочный комбинат в пригороде или швейная фабрика в соседнем Руанске, я не знаю», — развел руками говорливый портной. «Почему-то ее никогда не взрывают. Что странно, да? Не хотите подработать и взорвать швейную фабрику? Говорю, они самые страшные злодеи. Ведь у них даже лекала кривые. Подумайте сами, разве они не заслуживают, чтобы отправиться к праотцам? Или я зря родился?» Ответить мне просто не дали, потому что хозяин лавочки к чему-то прислушался и вдруг начал резко выталкивать меня из ателье. «А теперь так, постойте, пожалуйста, на улице. У меня тут уйма невыполненных заказов, я не хочу потом покупать весь этот материал за свой счет». «Что вы хотите сказать?» «А вас ничего плохого. Но в случае вашего неумелого обращения со взрывчаткой, вы меня понимаете? Вы же не хотите окончательно разорить бедного портного?» «Ни в одном глазу», — уперся я, поскольку мне совсем не улыбалось выходить в мир тикающей взрывной машиной. «Давайте-ка лучше ее снимем. Спешить все равно некуда». И тут раздался телефонный звонок. «Швейное ателье «Любой каприз». «Да, это Изя Израилевич. Так и он сам и слушает. А у вас есть что ему сказать?» В трубке что-то запищало, захрипело и закашляло. «Можете говорить, и не надо менять голос, или я зря родился. Что? Хорошо, хорошо, зачем так горячиться? От этого бывает несварение желудка, я все про вас понял». Он дал отбой в тот момент, когда я, наконец, подошел к нему и протянул руку, чтобы забрать трубку. Но не успел, потому что не решался двигаться слишком быстро в этом жилете. «Кто это был?» «Вы меня спрашиваете?» «И что он сказал?» «Только то, что вам нужно взорвать городскую библиотеку ровно в 16:00 по парижскому времени». «Зачем?» — слегка приобалдел я. «Так и откуда мне это знать? Мое дело шить, а не передавать инструкции. И вообще у меня все больше крепнут подозрения, что вы не террорист. Или я зря родился? Как вы вообще пришли в этот бизнес? Идеи, принципы, месть школьной учительницы или более весомое вознаграждение, чем в полиции?» «Ваше дело шить, а не задавать глупые вопросы». Я демонстративно потянулся к веревочке на жилете. «Тише, тише, молодой черт, таки зачем так нервничать?» Он заметно побледнел, поднял руки вверх и отступил к гладильной доске. «А теперь, гражданин Бранштейн, вы расскажете мне все, что знаете. Вы не первый год занимаетесь своим преступным ремеслом в этом городе. Думаю, уже давно пора было привлечь вас к ответственности». «Ой, я таки точно знал, что вы не террорист. Нужно было верить интуиции, или я зря родился. Но мне показалось правильным положиться на вашу порядочность. Вы ведь не обидите старого бедного портного, которому никто не будет носить черствую мацу в тюремную камеру?» Похоже, что из него нелегко будет что-либо вытянуть. Он постоянно изворачивался, явно больше по привычке, чем из осторожности. Я же начинал бояться, что в любую минуту мог прийти настоящий Шмахид. Нужно перевербовать Израилевича, пока не поздно. Вы должны пройти со мной в полицейский участок. Так и шо вы мне шьете? Я ни в чем не виноват. Вы пособник террористов, и вы не виноваты? Так и да. Жизнь не всегда черно-белая. Знаете, сколько в ней оттенков серого? 50. Сходу вспомнил я книгу, которая сейчас входила в список бестселлеров у младших школьников. Вот видите, так и признайте тогда, что я лишь зарабатываю на хлеб, а молчаливые шмахиды просто платят мне за творчество. Вот за это я взялся за веревочку. Вы этого не сделаете. Хотите посмотреть? У меня сорвалось свидание с девушкой, я не обедал. Недавно меня ни за что, ни просто отстранили от службы. Мой начальник, старый толстый хрен с бугра, портит мне кровь. Вы врете в лицо, но, быть может, все мои проблемы исчезнут, если я только потяну за... Ну, хорошо, хорошо, ша! Я все скажу. Бронштейн побледнел и поднял руки вверх. Я всего лишь бедный портной. Мой бизнес душит магазины готового платья и швейная фабрика в соседнем городе. Так и я согласился на эту работу только потому, что террористы обещали, что взорвут ее. Это было условием нашего контракта, или я зря родился. Но уже прошло столько лет, а они все не взрывают. Где правда, я вас спрашиваю? Ой, ведь таки сам давно хочу завязывать с этим гнилым гешефтом. Никакой выгоды, и жена пилит, что я убиваю себя на работе без всякой компенсации. Мне нужны контакты, имена, пароли, явки. Что вы такое говорите вслух? Они сами звонят и еще ни разу не представлялись. Хорошо. Как хотя бы называется их организация? Кажется, «Хвала Амбар», что значит «Дворец Всевышнего». Один шмахит полгода назад проговорился. Через 3 дня его разорвало, но даже уцелевшие свидетели в больнице вспоминали, что жилет на нем был высочайшего пошива. Я впервые слышал о такой организации. Впрочем, терроризм у нас не вне закона. И иногда даже приносит пользу. Например, при рытье котлованов или сносе ветхих зданий. Главное условие, чтобы без жертв. Предоплату мне оставляют в почтовом ящике. Взрывчатка и ткань входят в общую сумму. Клиент приходит и забирает готовую вещь, или я зря родился. Если мне и удается что-либо сэкономить за счет оптовых закупок, то это такая мелочь. Тогда скажите, для чего им нужно взрывать библиотеку? Снова поинтересовался я. Раз уж мы теперь сотрудничаем, то в ваших интересах раскрыть карты. Но он опять принялся уверять меня, что ничего не знает. В глазах портного стояли фальшивые слезы, которые, тем не менее, лились рекой. «Хорошо. Тогда снимите с меня этот жилет, пожалуйста. Я боюсь, как бы не сработал детонатор». «А что с ним сделается? У меня все надежно, как в банке, и взвешено, как в аптеке. Только не дергайте уже за эту проклятую веревочку, чтобы она пережила нас всех». «Надо было вам сразу сказать, что вы засланы этот, как его?» «Агент под прикрытием». «В мое время это называлось засланный казачок», — щегольнул образованностью Изя Израилевич и преспокойно вернулся на свое рабочее место. «Что я вам могу сказать? Жилет шмахида взрывается в 2 случаях. Если дернуть за веревочку или пытаться его снять, такая конструкция. Общее требование всех террористических организаций». И как я забыл, нас же учили в полицейской академии, и жилет такой показывали. Но в тот момент моя голова была забита опасностью разоблачения, поэтому я и не вспомнил о таком факте, как самосрабатывающий взрыв при попытке расстегнуть пуговицы. Я не верю, что вы не знаете, как его снять. Без взрыва? Вы же не хотите, чтобы взорвался ваш магазин? Хорошо, попробую, или я зря родился? «Но это надолго, поэтому лучше закроем лавочку». «Отлично. Но не вздумайте бежать. Я моложе. Я вас догоню и дерну за веревочку». «И в мыслях таки не держал», — обреченно соврал портной, посмотрел мне в глаза и решил, что лучше сотрудничать. «Будете чего-нибудь выпить? Кофе нет, сахара тоже. Но я буду рад угостить вас свежим чаем. Только вчера заваривал». Он запер дверь и провел меня в подсобку. «Кстати, а что вы сделали с настоящим террористом, вместо которого пришли? Вряд ли бы вы пришли так спокойно и так спокойно засиживались, не боясь, что он придет. Хотя, не говорите, мне не полезно для нервов это знать». «Мы ничего с ним не сделали», — честно признался я. «Значит, таки он может прийти. а я не успею сшить еще одну жилетку». «Успокойтесь. Вы не откроете магазин, пока мы не разберемся с этим хвала амбаром». «Ой, Ви, моя бедная мама, ты родила сына для сплошных убытков». Бранштейн покачал пейсами, ставя чайник на плиту, а я вдруг обратил внимание на целую галерею памятных фотографий, кривокосо висящих на стенах. Первым шел портрет улыбающегося седого кудрявого черта с упитанной харей и пятидневной щетиной на подбородке, подписанный «Изи от Бенни». Рядом висело фото незнакомой мне чертовки с русой косой вокруг головы и безумным взглядом с двусмысленной надписью «Изи от старухи с косой». Маленькая фотка лысого очкарика с худым лицом и безвольно опущенной нижней челюстью, в уголке губ сбегающая струйка слюны. Автограф гласил «Изя, я скучаю, Яцик». Но больше всего меня поразило вырезанное из журнала кабинетное фото чернокожего вампира из Лимерики. Размашистая надпись гласила «Изя, если тебя кто обидит, ты только ткни пальцем в глобус, остальное сделаем мы». «Вы с ума сошли!» У меня по спине побежала струйка пота. «Это же крупнейшие международные террористы! А у вас здесь женщины одеваются!» «Я вас умоляю, что вы говорите! Дамочек жутко возбуждает, что их портной имеет такие серьезные связи!» «Вас же могут посадить за одно хранение этих фотографий!» «Кто? Комиссар Базиликус!» «Вы таки сделали мне смешно. Его большое фото висит у меня в спальне прямо над кроватью». «Почему в спальне?» «А там никто не видит. Вы думаете, многим моим клиентам понравится, что я так уважаю самого комиссара полиции?» «Играете на два фронта», — понятливо кивнул я. «О, что не так, молодой черт. Бизнес только бизнес и ничего, кроме бизнеса». Он подал мне кружку с разбавленным до слабенькой желтизны чаем и, порывшись в ящике стола, достал отвертку и кусачки. Надел на нос очки и попросил меня поднять руки. «Так и ж приступим, сержант Бродзинский. Но за результат я не ручаюсь. Раньше такого не делал, сами понимаете, если рванет, не судите строго». «Тогда какого ангела вы меня заставили его примерить?» «Ой, ну простите мой максимализм и привычку делать свою работу хорошо, или я зря родился. Но вам все равно нужно было сегодня взрывать ваш объект». «Значит, вы это знали и не позвонили в полицию?» «Конечно нет», — отмахнулся он. «Я и так выбиваюсь из сил, работая на обе стороны. Что мне даст прямое предательство, кроме головной боли? Ничего. Так и позвольте, я надкушу вот эти проводочки». «Только я не вижу, это красное или синее? Я ведь дальтоник, подскажите старику». «Ну, хватит уже!» Я встал, отодвинув его руку с кусачками, поставил кружку на стол и вышел из подсобки в зал, где оставил свою куртку. Я достал телефон из кармана, набрал шефа и обернулся к вышедшему следом портному. «Мне нужны ваши журналы записей со всеми датами и именами. Когда, кому и сколько было выдано жилетов Шмахида. И не вздумайте что-нибудь скрыть. Я с вас глаз не спущу». Изя Израилевич тяжело вздохнул. Еще никогда не слышал, чтобы кто-то так тяжело вздыхал, и вытащил из-под стола один за другим несколько пыльных грозбухов. «Да, сержант», — откликнулся шеф. «Все удалось. Можно даже сказать более чем. Провожу допрос и склоняю к сотрудничеству. Нет, не в этом смысле. Я как можно короче рассказал ему все, не забывая следить за Бранштейном, который листал гроссбухи, периодически выписывая оттуда что-то на отдельный листочек. «Отлично. Берите его с собой и приезжайте на заброшенную кожевенную фабрику на окраине. Мы с Чмунком будем ждать вас там». «Все правильно». Шеф выбрал место, где в случае взрыва никто из местных не пострадает. Мы не в счет. Мы — те, кто должен защищать других. Поэтому нас не жалко. «Вот, я вам сам все выписал печатными буквами, чтоб вы не мучились с моим жутким почерком». «Посмотрим. А вы собирайтесь. Поедете со мной». Это что, в благодарность за мое полное сотрудничество? Вы меня арестовываете? Пока нет. Но если не перестанете ломаться, то однозначно арестую. Я быстро пробежался глазами по списку. Ни одно из этих имен мне не было известно. По крайней мере, на первый взгляд. Надо будет пробить по базе данных у Флеврити. Но всерьез рассчитывать на что-то полезное не стоит. Они все могут быть уже мертвы. Особенно если тоже примеряли жилетик у Изи Израилевича и вдруг передумали, решив просто его снять. Тащить с собой тома с учетными записями явно не стоило. У нас слишком мало времени, чтобы все это прочитать. Старый портной уныло накинул зимнее пальто и шарф. Я попытался надеть свою куртку, но она не лезла на раздутый пластитом жилет. «А вы наденьте сверху лапсердак моего дедушки. Хранил на всякий случай. Или зря родился, так и вот он был крупный черт. На вас будет даже свободно, и никто не успеет подумать, что вы прячете под ним крайне опасный жилетик шмахида». Под давлением обстоятельств я был вынужден отставить свою почти новую спортивную куртку в талию и принять щедрое предложение Бранштейна. Вид у меня в дедушкином лапсердаке был нелепый. Только бобровой шляпы и пейсов не хватало. А так хоть сейчас иди плясать в субботу и пить горькую до упада. Сам портной, закрывая дверь, жаловался, что теперь террористы наверняка украдут его жену. Я выразил мнение о возможности ее защиты по целевой государственной программе «Спрячь свидетеля и забудь, где он». «Вы не понимаете. Они же будут угрожать мне ее вернуть», — пытался он воззвать к моей совести. «Ой, зря! Я же поляцкий черт, и на интеллигентские штучки не ведусь уже давным-давно. Пришлось хлебнуть в свое время. Поэтому я преспокойно сгреб портного за шиворот и подтолкнул коленом вперед. Изи Израилевич без проблем вышел сквозь запертую дверь. Всю дорогу он, не переставая, ныл, скулил, жаловался и пытался удрать. Хорошо, что машину мне удалось припарковать достаточно близко, за неработающим киоском с прессой. Я вытащил ключи, но открыть ее не успел, потому что в ту же секунду грохнул взрыв. Нет, слава Люциферу на лысину, взорвалась не моя машина. Это был мусорный бак, буквально в 5 метрах от нас. Меня и Бранштейна отбросило назад ударной волной. Я сильно стукнулся головой об асфальт, успев услышать, как одновременно сработала сигнализация у всех машин на близлежащих улицах. Когда я смог подняться на ноги, не с первой попытки, разумеется, то увидел, что старик-портной сидит в сторонке, потирая шишку на голове. Я быстро расстегнул дедушкино наследство. Уф! С жилетом шмахида все было в порядке. Если он не взорвался, когда я упал, то, видимо, не взорвется уже вообще. «Так я говорил вам, что я лучший в этом деле. Пока вы не дернете за шнурок и не расстегнете, ничего не будет», — приободрил меня портной, вставая на ноги. «Значит, с ним все в порядке. А вот у меня болела спина. И наверняка появилась пара солидных синяков на плечах. Но сейчас не это было важным». Я огляделся. Кажется, кроме нас в проулке никого не было. Ни других пострадавших, ни какого-нибудь террориста, убегающего за угол с улюлюканьем. Больше всего пострадала моя служебная машина. Вернее, наша. Она у нас одна на весь участок. Но я привык ее считать своей, потому что Чмунг ездил только на своем железном «Мустанге», как он называл велосипед, а Флеврити предпочитал ходить пешком. У нашего старого авто было разбито лобовое стекло, треснуло боковое, во многих местах вспузырилась краска, и вся крыша была чем-то исцарапана. Посмотрев на асфальт, я с тихим ужасом понял, чем. «Ой, вей, они таки начинили бомбу серебряными крестиками, или я зря родился. Зачем вы заставили меня сотрудничать с полицией? О, моя бедная вдова, мои бедные несчастные дети, моя осиротевшая родня!» запричитал черт с пейсами, разглядывая крестики с явно меркантильным интересом. Похоже, бедолага не совсем понимал, насколько все серьезно. Мало кто в нашем мире рискует иметь дело с серебром, не говоря уже о крестах. Раны, нанесенные такими крестиками, не заживают. Их использование запрещено всеми конвенциями мира, даже для подавления мирных демонстраций. А на улицу меж тем потянулся любопытный народ. «Всем разойтись! Зона оцеплена полицией! Находиться здесь опасно для жизни!» Кривясь от боли в плече, проорал я, махая руками. Черти, горгульи и даже пара нетрезвых гномов шарахнулись в стороны, с ужасом тыча в меня пальцем. Я не сразу понял, в чем дело. А оказывается, все просто. Увидели на мне жилет Шмахида. Тут уж уговаривать никого не пришлось. 5 секунд, и улица была девственно пуста. Я осторожно застегнул лапсердак и взялся за работу. С трудом открыв покореженный багажник, я достал оттуда желтую оградительную ленту и предупредительные указатели, опоясав участок вокруг бака. Потом позвонил в пожарную часть, поскольку другие баки занялись огнем, и полыхнуть могло не слабо. Дежурный саламандр обещался выехать как можно скорее. Уточняя адрес, мне пришлось воспользоваться подсказкой Бранштейна. Так как машина никуда не годилась, я вызвал такси 666 «Отвезем хоть в ад». Самые быстрые и дешевые услуги перевозки в нашем городе, поймал за ногу пытавшегося тихо отчалить портного и отконвоировал по улице на 2 дома вперед. Но вы же не подумали, что я вызвал такси к самому месту взрыва? Авто подкатило буквально через 5 минут. «Странно вы выглядите, пан Бродзинский. Месье Бронштейн, мое почтение. Жена до сих пор в восторге от вашего кроя. У вас все в порядке?» Поправляя толстенные очки на носу, спросил молодой чернокожий черт за рулем. «Это служебная тайна», — ответил я один за обоих. «Просто отвезите нас, куда нам нужно. Вперед лучше не ехать. Сверните». Водитель, понимающе кивнул. И, к своему счастью, больше не донимал нас вопросами, сконцентрировавшись на дороге. Изя Израилевич тоже молчал, но строил такие рожи, будто терпел невыразимые муки зубной боли и геморроя одновременно. «Вы уверены, что нужно ехать не в больницу?» — все-таки не выдержал шофер. «Кажется, месье Бронштейну очень плохо». «У него с совестью плохо. Не знаю, зачем», — буркнул я. «А так здоров, как бык». «Вообще-то, совесть черту ни к чему. Достаточно быть законопослушным. Все прочее — лирика». Я попросил водила остановиться, когда до кожевенной фабрики оставалось 5 минут пешком. Шофер высадил нас с заметным облегчением и сорвался с места, едва дождавшись, когда я захлопну дверь. Оставшуюся дорогу мы шли, едва ли не держась за руки, как 2 первоклассника, уцелевшие после праздничного салюта в честь директора школы. «Какой болтливый таксист!» — не сдержался я. «Ой, вы еще не ездили с фифиопами и украми! Одни забалтывают вас рэпом, другие поют длинные протяжные песни о сведомости!» «Избави, Люцифер!» — подтвердил я. «Как поляцкого черта, укрские черти доставали меня уже на генетическом уровне. Одна их страсть к салу и конфетам с кровью — это нечто!» «Так и почему вы апеллировали к моей совести? Я же честный черт, а не Порошеньков какой-нибудь!» Не выдержав, возмутился портной. «Сравнивать вас с этим шоколадным диктатором я бы не стал. Но и вы не столь невинны, если связались с террористами». Отрезал я чуть не за шкирку, заставляя его подняться по покривившимся бетонным ступенькам к главному блоку. А из расхлябанных дверей в огромный пустующий цех нам навстречу уже спешил сам комиссар Базиликус, чье фото висело над кроватью задержанного. Но не думаю, что сейчас это будет иметь хоть какое-то значение. «Что это с вами?» «Жилет взорвался», — удивленно спросил шеф, огибая одиночные ржавые станки и напуская на себя максимально важный вид. Резко присмиревшему портному он только небрежно кивнул. «Нет, как видите». Я распахнул лапсердак, показывая, что жилет цел. «Похоже, меня пытались припугнуть, устроив взрыв возле нашей машины». Я коротко пересказал ему, что случилось. Шеф молча кивал. Хотя будущий ремонт служебной машины заставил его повращать желваками. «Надеюсь, старушка жива и подлежит восстановлению?» Из-за спины комиссара показалась улыбчивая физиономия капрала Флеврати. «Классный пиджачок. Не слишком длинный?» «Это лапсердак», — пояснил я и добавил. «Не знаю, но объем работы там приличный. Надеюсь, у нас есть страховка?» «Вы себя хоть в зеркало видели, сержант?» — сочувственно спросил Базиликус, уклончиво обходя мой вопрос. Я невольно коснулся пальцами своего лица. Кожа отозвалась резкой болью ссадин и царапин. Надо будет умыться и продезинфицировать раны одеколоном. «Ничего, заживет. А вы решили организовать здесь временный штаб?» Через силу пошутил я. Но шеф даже не улыбнулся. «Садитесь», — сказал он, показывая настоящую входа перевернутый ржавый бак из-под бензина. Единственное место, куда можно было сесть. Но я пожалел свои брюки и отказался. Только что звонили саламандры. Пожар потушен. Примечание. На всякий случай я уточню, что в пожарной части у нас работают, конечно же, не саламандры-ящерки, любящие погреться на камешках в солнечный денек, а саламандры-элементалы. Такие рослые, атлетически сложенные мужчины, привыкшие иметь дело с огнем. Пламя их не обжигает. Они им даже питаются. Хотя в последнее время с ними работают и сильфиды, заливая все подряд водой. Эмансипация не пощадила даже эту сугубо мужскую профессию. Конец примечания. Быстро они. Профессионалы. Пожарные обнаружили на месте остатки взрывного устройства и кучу серебряных крестиков. Это был старый электрический кофейник в викторианском стиле, начиненный пластитом и серебром. Я утвердительно кивнул. Использование запрещенного серебра и к тому же с христианской символикой с целью намеренного причинения вреда здоровью и жизни влечет за собой высшую меру наказания, хмуро закончил шеф, вплоть до расстрела с конфискацией. «Не наоборот. Не цепляйтесь к словам, сержант. Виноват. По сути, одно и то же», — согласился я. «Нам надо узнать, где и кем куплен этот кофейник. По ходу дела постараемся выяснить. Сейчас важнее решить, что вы будете делать дальше. Счет идет на часы или даже минуты. Долго ходить в жилете шмахида нельзя». А то, что устроили эти террористы сейчас, вообще не входит ни в какие рамки. Не нужно было позволять кое-кому шить пояса шмахидов под самым вашим носом. Не удержался я, кивая на Изю Израилевича. Тот взвился, но тут же, проглотив невысказанное возмущение, уселся на ржавый бак. Не сам. Ему помог капрал, который с прошлого дела всерьез вообразил себя героем. «А как же демократические ценности и толерантность? Святой Миколаш, их побери! Я обязан соблюдать правила, иначе меня бы давно пнули под зад коленом. А у вас в участке был бы другой шеф, скорее всего, ни рыба, ни мясо. Мы наращиваем терпимость и понимание. Нам теперь нельзя иметь принципов или своего мнения, когда дело касается выходцев из других стран, национальных меньшинств и их традиций. Вам не кажется, что террористы не входят ни в одну из перечисленных вами категорий? Деликатно напомнил я. Не смешите меня, Бродзинский, жестко обрезал комиссар. Стоит нам задержать хоть какого-то типа с бомбой, как он тут же объявляет себя геем. А вы представляете, какое у них лобби в парламенте? Они даже собственную террористическую партию создали гей-террорист, не террорист. Вы что, не знали? Я не знал, влез простодушный Флеврити. А повторите еще раз, что-то от меня ускользнула суть. В общем, нам надо действовать так, чтобы комар носа не подточил, рявкнул комиссар Базиликус, и Бронштейн понял, что его дни сочтены. Флеврити, присмотрите за задержанным, я им еще займусь. Капрал весело козырнул. Он никогда не теряет оптимизма. И сурово воззрился на портного, который возмущенно бормотал. «Так и я не задержанный. Я добровольно сотрудничаю с органами. И весь уже пострадал из-за своей бескорыстной помощи. Или я зря родился?» Мы с шефом отошли в сторонку. Он внимательно выслушал мой доклад, подумал пару минут и решил. «План такой. Мы выводим горожан из библиотеки незаметно. Чмунг и Флеврити с этим справятся. А вы, сержант, устраиваете взрыв. Конечно, так, чтобы никто не пострадал. Изя Бронштейн сказал, что жилет взорвется, если его снять. Возможно, это правда, но не пугайтесь». «Конечно. Чего мне бояться-то?» «Да, из курса по теории мирового терроризма я помню, что все равно проходит несколько секунд, прежде чем прогремит взрыв, верно?» «Сколько секунд?» «Одна, две, три. Чисто для поддержания разговора, уточнил я. Этого никогда нельзя сказать точно. Зависит от производителя и еще куча разных факторов. Но, думаю, от 3 до 5 секунд у вас будет, чтобы снять жилет и забросить его в безопасное место. Спасибо. Тронут. Приятно, что вы в меня так верите. Мне кажется, террористы будут там, чтобы все проконтролировать». Окончательно расфантазировался шеф. «А мы постараемся их вычислить и перехватить». «Чудесный план. Главное дело такой продуманный. Кстати, а куда делся настоящий заказчик жилета?» Задумчиво спросил старина Базиликус, как будто даже не вслушиваясь в мои слова. «Может, он подхватил ветрянку и остался дома? Но лично я бы рискнул ради идеи. Тогда, может, поменяемся местами? Итого, у нас всего час до запланированного теракта. Абсолютно не слушая меня, определил комиссар. Но нет, это слишком рискованно. Мы вызовем саперов и попросим помочь вам снять жилет. А до этого вы останетесь здесь». «И не узнаем, кто такие Хвала Амбар?» «Хвала Амбар! Это же самая засекреченная и могущественная террористическая организация за последние 3 года. Никто не знает, кто они. А почему вы, сержант, решили, что это именно они?» Портной сказал. «Великолепно!» Шеф едва не захлопал в ладоши. «Если мы раскроем их, то прославимся на всю страну. И, быть может, меня даже назначат шефом департамента. 2 года до пенсии. Это вообще мечта. Рад за вас. Что прикажете делать мне?» «А вы, Бродзинский, продолжите изображать смертника-одиночку. Будто бы честно взорвете жилет Шмахида и будто бы чудом выживете. Тогда они сами свяжутся с вами». «Шеф, вы так уже угробили 3 сотрудников нашего отделения в прошлом и позапрошлом году», — высунулся из своего угла Флеврити. «Капрал!» — прорычал Базиликус, делая страшные глаза. «А что? Я просто хотел напомнить». «Не смейте вмешиваться в разговор. Ваша задача — сторожить задержанного». Так и деликатно напомню, — вылез из-за его спины Изя Израилевич. — Я не задержанный, а добровольно помогающий силам закона и правопорядка, или я зря родился? В общем, высказались все. Слова капрала о судьбе предыдущих сотрудников полицейского отделения «Мокрых псов» заставляли задуматься. И в другое время я бы потребовал от шефа разъяснений. Но сейчас не было ни времени, ни особого желания. «Они наверняка дадут вам новое задание, а вы, внедрившись в их сеть, станете нашими глазами и ушами, чтобы узнать все их планы, имена, явки». «Комиссар, при всем уважении, более глупого плана я не слышал. Хотя, если подумать, ничего менее авантюрного тоже предложить не мог». «Что ж, вы молодой. Окончили полицейскую академию в столице. Предлагайте». «Вообще-то, антитеррористическую деятельность мы проходили весьма поверхностно. Вспомнив годы учебы, вынужденно признал я. Наши преподаватели давали нам такие задания, что курсанты путались, на чьей стороне стоит полиция. На стороне закона или терроризма. Нам внушали, что нельзя подходить к террористу до совершения им самого теракта, потому что он может обидеться, что вы вторгаетесь в его личное пространство, и подать на вас в суд за домогательство и преследование. Как в дешевых полицейских сериалах. «Не приведи, Люцифер, это услышит моя жена. Для нее дешевых сериалов не существует». «Упс!» Тут же отступил я. «Виноват. Исправлюсь». Супруга шефа была одной из моих самых преданных читательниц. Не то чтобы я дорожил ее мнением, как мнением профессионального критика, но все-таки мне в этом участке еще работать и работать. Надо быть законченным идиотом, чтобы не уважать жену начальника. Но в одном наше мнение сходится, сержант. Если мы сами не устроим этот взрыв, его устроят террористы. А там уже они будут контролировать ситуацию. Нам нельзя этого допускать. Мы с шефом развернулись, и он впервые обратился к портному. «Какова мощность взрывчатки в жилете?» Встретившись с ним взглядом, гражданин Бронштейн тут же отвел глаза, поняв, что время выкручиваться прошло. «Что я могу сказать? Хватит, чтобы взорвать всю библиотеку, и еще, может, кондитерский магазин рядом прихватит, если он таки еще есть. Я давно не был в том районе, потому ни за что не отвечаю». Мы с шефом переглянулись. Видимо, рожи у обоих были зеркально шокированными. План устроить взрыв такой силы в центре города проваливался. Лучше уж я просто посижу здесь и дождусь саперов. Но получается, что опять мы ничего не знаем о планах террористов, а время уходит. К счастью, Изя Израилевич решил исправить положение. «Я тут случайно услышал краем левого уха, что вы хотели инсценировать взрыв. Так и да? Но не можете, потому что заряд очень мощный. Ой-вей, я не могу снять жилет, но таки мы можем еще раз попробовать вынуть хотя бы часть пластита, или я зря родился?» «Почему вы раньше этого не предложили?» Переглянулись мы с шефом. «Я мог. Но таки у меня было столько личных переживаний, и вы так поспешно меня увезли, что я и не подумал о теме в таком разрезе. Если снимать его весь, оно шарахнет. Но если тихонечко вытащить взрывчатку из карманов на спине и на боках, то вы взорветесь не весь». «Это шанс», — решил я. «Только все мои инструменты остались в ателье». «Значит, придется вернуться», — хлопнул себя по колену комиссар. «Вас одного мы все равно не можем отпустить. Это слишком опасно. Поедете с Флеврити?» «Нет времени. Я поеду с ним». «Уверенный сержант?» Я кивнул. Отпускать прожженного пособника террористов с капралом, который столько лет сидит на бумажной работе, мне никак не улыбалось. «Хорошо. Берите мою машину, я вызову себе такси. — сказал шеф, доставая из кармана ключи. «Подготовлю место операции». Я кивнул. Машина шефа была просторнее и комфортнее нашей старушки, но по возрасту не намного моложе, хотя отлично сохранилась, ну и уход за ней был соответствующий. Беда лишь в том, что слишком заметно. Все в городе знали машину комиссара полиции, поэтому портного в целях конспирации мы попросили лечь на заднее сиденье. Конечно же, он пытался изображать протест, но не особенно сильно, потому что светиться в машине Базиликуса тоже не хотел. Минут через 15-20 я осторожно подрулил к заднему входу в ателье. На первый взгляд за домом никто не следил. Войдя внутрь, мы сразу попали в заднюю комнату с портретами террористов. И наш мятежный портной быстренько приступил к делу. Изя Израилевич достал из ящика ножницы и пару отверток. Разом распорол подкладку, разомкнул контакты на детонаторе и постепенно вытащил основную часть взрывчатки. Порывшись в ящиках с фурнитурой, обрезками ткани и набивного материала, он вложил в пустые кармашки квадратики синтепона. «Это я, как понимаю, для того, чтобы жилетик таки сидел, или я зря родился». «Отдаю должное Флеврити. Пусть он не оперативник, но, наблюдая за всем этим, он даже не вздрогнул. Хотя прекрасно понимал, что рвануть-то могло в любую секунду». Деловитый портной еще раз проверил все контакты и аккуратнейше зашил швы. «Готово. Теперь, даже если оно вам взорвется, то вы в худшем случае потеряете то, что могло бы радовать вашу возлюбленную, но, может, оторвет и не все. Такое бывает». Я тут же отправил шефу СМС-ку, что мы начинаем операцию. «Площадка расчищена, вождь вас встретит неудачи». Из суеверия отписался он. «Ну что, теперь в библиотеку?» — уверенно скомандовал я. «Но я же сделал вам все, что от меня требовалось. Если они увидят меня с вами в библиотеке, так и я пропал». «Но он же террорист. Может, вы пришли проверить свой жилет в действии, чтобы, так сказать, усовершенствовать свою продукцию?» — радостно предположил Флеврити. Я кивнул и жестко указал Изи Израилевичу на выход. Портной понял, что спорить с нами двумя бесполезно. Состроил обиженное лицо, но послушно направился к машине. По идее, присутствие рядом этого упертого пособника террористов должно было снять с меня последние подозрения и дать нам возможность раскрыть всю группу. Приставучие белые мухи роились все сильнее, норовя сесть на лицо, лезли в уши и в глаза. Говорят, это хорошая примета. Быть может, у нас действительно все получится. Через 15 минут мы почти доехали. Оставался один квартал, но пришлось остановиться на светофоре. Впереди замаячил Чунгачмунг, лихо подпрыгивающий на служебном велосипеде. Индеец был легко одет, что должно было указывать на его пренебрежение к холоду. Он демонстративно не обращал внимания на укусы белых мух и сдвинул орлиное перо от уха к макушке, свидетельствуя о готовности к бою. «Привет, блестящая бляха!» «Тут, между прочим, еще и я», — ворчливо буркнул Флеврити. «Только не надо называть меня». «И тебе, скользкий брат», — ровно откликнулся вождь. «В библиотеке все предупреждены. Они не будут приближаться к парадному входу. Большой отец передал, что на упыря заведующего можно положиться». «Отлично», — неуверенно пробормотал я. «Что прикажешь мне?» «Большой отец сказал, ты руководишь операцией». «Ну вот». Опять шеф хочет в случае чего остаться чистеньким. «Твоя задача — наблюдать, вычислить машину террористов, записать их номера и постараться сфотографировать лица». Я знал, что у Чмунка навороченный мексиканский Пайпад Койот-2 с 500-кратным увеличением. Даже если щелкнуть со 100 метров, все равно лица будет отлично видно. Он молча кивнул и поехал обратно к библиотеке. Мы заехали в какой-то двор, чтобы не светиться у всех на глазах. Флеврати остался сторожить машину, а мы с гражданином Бронштейном пешим строем вышли на площадь. Я был около библиотеки только раза два, и в обоих случаях по делу. Первый раз, когда ловил венецианского льва, а второй, когда оказался здесь по жалобе приезжего ученого. Он был недоволен, что библиотекарши решили закрыться пораньше. Но вы, наверное, уже читали, и, может быть, даже помните ту историю. Для ученого, оказавшегося очередным маньяком, она не очень хорошо закончилась. Он остался спать вечным сном с легендарным войском рыцарей. А если бы ему удалось удрать, то спал бы этот псих уже в окружной тюрьме с уголовниками. Что лучше? Библиотека находилась в старинном пошатывающемся здании, стиль дампир, из закопченного камня с уродливыми каменными монахами на балюстрадах и под балконами. В общем, стандартный особняк позапрошлого века, который не рискнет отреставрировать ни одна компания, и в которой по веткости потолков не вселится ни один приличный офисный центр. У нас в стране все библиотеки и дома престарелых находятся в таких зданиях. Перед лицом кружили настырные белые мухи. Их стало заметно больше. Но они-то и подали мне идею. Теперь их свадебные пляски нам даже на руку. Я зловеще улыбнулся, начиная свою игру. Мы с Изи Израилевичем едва ли не под ручку прошли через площадь к библиотеке. Миновали памятник отцу-основателю города, черту-каторжанину по кличке Мокрый Пес, работавшему в местных шахтах, пока он случайно не убил надсмотрщика и, естественно, сбежал. Черная чугунная скульптура как раз и запечатлела народного героя в момент безоглядного улепетывания. Вокруг его постамента летом высаживали верблюжью колючку и репейник, а сейчас торчали только художественные пеньки. Я специально распахнул лапсердак. Если террористы сейчас следят за нами, то пусть видят, что жилет Шмахида на мне. Портной, конечно, вес трасса. Он был слишком эмоциональной натурой. «Это самоубийство. Вы таки сумасшедший». «Чего бояться? Вы же уменьшили количество взрывчатки». «И шо, и шо? Вы же хотели, шо все было натурально. Или я зря родился?» Я тихо застонал, набрав в грудь побольше воздуха, чтобы не сорваться и не высказать этому двуличному негодяю, где ему место. Но не сейчас. Ему придется за все заплатить потом. «Хорошо. Вы все сделали, как я вас и просил. А теперь, пожалуйста, помолчите!» Краем глаза я отметил, что на площади стоят всего две машины. Черный потрепанный «Фиват» и ярко-желтый «Китис» с нарисованным адским котенком на капоте. Пасмурный день сыграл нам на руку. Прохожих было мало, а белые мухи любили именно такую погоду. Я снова сделал вид, что отмахнулся от одной, как в этот момент вдруг мигнули фары желтого фургончика. Вот уж не ожидал, что террористы ездят на таких авто. Я посмотрел на наручные часы. Как вовремя. Было без 3:04. Нужно пользоваться моментом, пока никого нет поблизости. Делая вид, что мухи уже залезли под жилет и кусаются, а кусают они действительно не слабо, я скинул лапсердак и, зажмурившись, расстегнул пуговицы. Крутанулся на одном месте, попытавшись как можно выше и дальше подбросить жилет, и тут же плашмя упал на мостовую. «Таки упс!» — сухо прокомментировал Изи Израилевич. Я раскрыл глаза и с ужасом увидел, что мой жилет Шмахида висит, зацепившись петлицей за рог, на голове памятника основателю города. «И за что вы так не полюбили это произведение искусства?» — успел спросить Бранштейн, когда я повалил его на землю за секунду до взрыва. Грохот был такой, что у меня заложило уши. Хорошо еще сама мощность взрыва получилась слабенькой. Значит, старый портной умудрился все сделать правильно. На землю упала пара сотен белых мух с задранными кверху лапками. Неуклюже грохнулась на задницу одна возрастная горгулья, а у памятника напрочь сбрила рога. Собственно, вот и все. И весь теракт. Протерев глаза от пыли и копоти, я встал с земли, отметив, что Изя Израилевич поспешно улепетывает на четвереньках куда-то за угол. «Эй, куда это вы?» — крикнул я и не услышал своего голоса. В ушах словно торчали две ватные пробки. Не было слышно ни звука. Горгулья молча открывала рот, явно пытаясь что-то до меня донести, и тыкала кривым когтем мне за спину. Я встал на колени, обхватил руками голову и изо всей силы потряс за рога. Слух не вернулся. Зато сзади кто-то подхватил меня под бока и куда-то поволок. Я не сопротивлялся. Двое чертей в масках зайцев-зомби из популярного детского мультика швырнули меня в китис и рванули с места. Я успел лишь обратить внимание на розовые шины и подумать, каким же надо быть извращенцем, чтобы ставить розовые шины на свое авто. Впрочем, мысль тоже дурацкая. Какое мне дело до того, какие у них шины? Хоть голубенькие в горошек. Все происшедшее заняло меньше минуты. Один из чертей сел за руль, второй придерживал меня на заднем сиденье. Мы тронулись с места, и вдруг их что-то напрягло. Возникло какое-то препятствие на дороге, потому что по губам сидящего рядом террориста я понял, что он кричит: «Это полицейский! Жми на газ! Сбивай его!» Я толкнул его, опустил руку, задрал штанину и выхватил из прикрепленной к щиколотке кобуры маленький четырехзарядный пистолет. Холодный ствол поцеловал затылок водителя. Тот с перепугу вдарил по тормозам, остановив машину в считанных сантиметрах от невозмутимого Чунга-Чмунка. Индеец улыбнулся мне и, не ожидая приглашения, сел на переднее сиденье к водителю. «В отделение полиции, пожалуйста. Большой отец ждет нас». Террористы, даже не пикнув, довезли нас до участка. Пока Чмунг за шиворот поволок двух преступников в кабинет шефа, я доковылял до кулера и налил себе воды. Флеврити, который тоже уже был на своем месте, встретил нас градом вопросов. Видимо, я ответил не в попад, потому что Фурфур страшно засмущался и покраснел. А потом сам усадил меня на стул и дал большущую кружку горячего чая с тремя ложками коньяка. Чудесное лекарство подействовало. После второго глотка ко мне полностью вернулся слух. Но на допрос я не пошел. Просто не было сил. Ни моральных, ни физических. В конце концов, меня не каждый день взрывают. И жилет Шмахида я больше не надену под пулеметом. Даже от самого лучшего портного на свете. Когда Чмунг перевел задержанных в камеру предварительного заключения, ко мне подошел шеф. «Сидите, сидите!» Довольный комиссар Базиликус поотечески похлопал меня по плечу. «Вы с Чмунгом молодцы! Отлично справились с заданием и задержали действительно серьезных террористов. Конечно, один хочет подать на вас в суд за необоснованное членовредительство, но это не поможет ему скостить срок». «Это тот, которого я слегка толкнул?» — уточнил я. «Спешите это на необходимую самооборону. Негодяй приказал товарищу давить нашего сотрудника». Вы сами это слышали? Нет. В то время я еще был оглушен, но в академии нас учили читать по губам. Я абсолютно уверен, что он сказал: «Это полицейский, жми на газ, сбивай его». Вообще-то он сказал: «Сбрось газ, объезжай его». Деликатно прокашлялся шеф. Я хотел было возразить, но потом вспомнил, как только что неправильно отвечал на вопросы Флеврити. «Значит, в искусстве читать по губам мне еще стоит потренироваться». «Ну и какая к бабуину разница, что они там сказали? Кому я должен верить? Террористам или собственному офицеру? Пройдемте-ка в мой кабинет, я дам вам почитать их показания. Даже самый мягкий прокурор влепит этим придуркам не меньше 10 лет». «А где месье Бронштейн? Нужно найти его, пока он не сбежал». «Вы правы. Его показания нам пригодятся. Поезжайте за ним в мастерскую, а Чунга-Чмунка я отправлю к нему домой. Но будьте осторожны. У него там взрывчатка. К вечеру туда приедут саперы, все обыщут и заберут пластид, и что у него еще там». «Хорошо, шеф. Но не накаляйте обстановку. Действуйте деликатно. Скажете, что сажать мы его не будем, пусть не волнуется. Нам ни к чему лишняя шумиха. Женщины, вы же меня понимаете». Я одолжил служебную куртку у Флеврити, хотя влезть в нее не мог, но нужно было хоть что-то накинуть на плечи. Взяв машину комиссара, я поехал уже в третий раз за день по названному адресу. Подъехал прямо к главному входу. Перед дверью стояла какая-то ведьма, яростно дергая за ручку. «Заперто», — скорее констатировал, чем спросил я. Дама сердито обернулась. «Да. А у меня назначена примерка. А у вас что, тоже?» «У меня уже была», — пробормотал я, поворачивая в переулок. «Так и есть. Наш ушлый портной торопливо запирал заднюю дверь. Мне сегодня весь день казалось, что все это я уже где-то видел. И теперь я понял, где. Все происходящее до икоты напоминало женский сериал «Уродина». Там тоже все было завязано на террористах. Еще там был черт-предатель и его психолог, тайный агент спецслужб «Уродина». «Решили сегодня закрыться пораньше». Изя Израилевич подскочил на месте едва ли не на метр в высоту. «Так и это ви, пан Бродзинский? Рад, что ви опять в порядке!» — веселым до фальши голосом протянул он. «Сержант Бродзинский!» — с нажимом поправил я. «Вам придется проехать со мной уже в который раз». «А шо с террористами?» «Они за решеткой». «Ви хотите посадить меня к ним?» «Я категорически не согласен. Лучше убейте меня на месте, или я зря родился». «Нет. Нам нужны только ваши показания. Если не будете больше убегать, то пройдете как свидетель». Я крепко взял его за локоть и... Тут раздался взрыв, задница Люциферова. Вылетели стекла. От грохота заложило уши. И ударной волной нас обоих отбросило метра на два. Я рухнул на спину, больно ударившись копчиком о тротуар. Изя приземлился рядом, вспахав носом асфальт. «Зачем вы взорвали свое ателье?» — закричал я, пытаясь перекрыть шум огня. «Так и это не я! Или я зря родился?» Едва не плача взвизгнул он, с хрустом выпрямляя пострадавший нос. Я с трудом поднялся на ноги и, прихрамывая, выбежал на улицу. Ведьмы у дверей ателье уже не было. Мне оставалось лишь мысленно проклинать себя за то, что не разглядел в той дамочке прожженную террористку. Жаль, саперы не успели вывести из дома всю взрывчатку. Собственно, о доме как таковом тоже речи уже не шло. Все было в дыму. Уцелели только черные прокопченные стены. От мебели остались выгоревшие обломки, а сверху сыпались разноцветные лоскутки тканей. Вроде как и на венецианском карнавале, но почему-то нам было не весело. Ведь там осталась и моя почти новая куртка. Портной подполз ко мне на коленях и начал с большой осторожностью биться головой о тротуар, изображая неконтролируемую истерику. «Так и я же вам говорил, что они меня разорят! Они мне взорвали ателье!» «Зато вы живы!» «И чем оно компенсирует мне убытки?» — взвыл месье Бронштейн, пытаясь поймать меня за щиколотку. «Вы же дадите мне справку для помощи из средств городского бюджета, или я зря родился?» «Мне слабо верится, что вы не подсуетились вовремя застраховать ваш бизнес». «Ой, Вея, вы знаете, какие у них выплаты? Это же чистой воды грабеж!» — сменил тон Изя Израилевич. «Но я таки подам на вас в суд и получу компенсацию. Вы мне за все заплатите. Я буду жаловаться долго и нудно, вы устанете первым». Смысла заходить и искать в развалинах какие-нибудь улики не было. Я вызвал пожарных второй раз за день. Стараясь быть максимально вежливым, посадил портного в машину и поехал в участок. По пути позвонил шефу. На всякий случай, вдруг он уже засобирался домой. Старина Базиликус пробурчал, что из-за всех этих взрывов он скоро станет ночевать в участке, а жена выгонит его из дома. Я только-только успел поставить машину на стоянку, как шустрый Изя Израилевич выскользнул наружу, кинулся в отделение и чуть не ногой распахнул дверь в кабинет комиссара полиции. Визг был такой, что у нас чуть электричество не вырубило. «Так и они взорвали мое ателье. И где теперь ваша милая жена, чтобы она жила еще 100 лет и была все так же красиво, будет шить себе платье? Я уже почти заказал для нее 20 метров лучшего парашютного шелка на модненький пеньюар!» — вопил пособник террористов, стараясь привлечь к себе как можно больше внимания. Я слегка вздрогнул и удивленно покосился на смутившегося комиссара. Никогда не видел его жены. Но каких же габаритов она была, если на один ее пеньюар нужно 20 метров шелка? «Вы в порядке?» Шеф поманил меня, игнорируя пылающего неправедным гневом Бронштейна. Я устало кивнул. «Что там произошло?» «Взрыв. Все сгорело подчистую. Я думаю, все улики уничтожены. И если это не он...» Я кивнул на Изю. «То, возможно, я видел ту, которая это сделала». «Женщина?» «Да». «Так и вся из себя тощего телосложения, неопределенных лет, длинное платье, темные волосы, нос крючком, на голове черная шляпа и страшная, как моя жизнь!» Я подозрительно посмотрел на портного. «Так вы ее знаете?» «Большинство моих клиенток так выглядят, или я зря родился?» Он задрал подбородок, как ангел-шпион на допросе в прокуратуре ада. «Ведьма?» — предположил комиссар. «Именно. Обычная чертовка не стала бы взрывать здание в центре города. А вот ведьмы способны на все. Давайте спросим у самих террористов. Думаю, они наверняка ее знают». Я развернулся на выход в сторону камеры предварительного заключения, но шеф остановил меня смущенным кашлем. «А их уже нет», — досадливо поморщился он. «Только что увезли. Я вызвал подмогу из окружного управления, еще когда вы поехали в ателье Бронштейна, чтобы уменьшить количество взрывчатки. Они их и забрали. Вроде как распоряжение из центра. Террористов сейчас приравнивают к особо опасным преступникам. Кстати, надо сообщить им о втором взрыве, и пусть спросят у задержанных про ведьму». Он пошел за свой стол и поднял трубку телефона, а я отвлекся на шум в передней. Оставив Изю Израилевича наедине с комиссаром Базиликусом, я вышел из кабинета. Неподкупный Чунгачмунг преграждал дорогу странному визитеру с горящими глазами и короткими рожками. Мужчина был в строгом полупальто, с дипломатом в руке и явно не привыкший к полицейским правилам. «Месье, мы работаем до 5. Заявления принимаются с 8 утра», — сказал я. «Или у вас случилось что-то серьезное?» «Я к Изи Бронштейну. Так и я его адвокат». Из моей груди вырвался глухой стон. «Мало нам было одного такого Израилевича, так второй приперся». Я деликатно постучал в дверь кабинета шефа. «Тут ваш защитник пришел», — сообщил я Изи, недоумевая, когда же он успел озаботиться адвокатом. «Так и какой еще защитник? Я только что из-за вас потерял ателье, а вы еще навязываете адвоката-защитника за мой счет?» «Значит, это не ваш адвокат?» «Я его впервые вижу», — заявил он, вглядываясь в пришедшего через мое плечо. Я обернулся к так называемому адвокату. «Чмунг, арестуйте этого афериста, он не...» Индеец не успел, потому что этот тип, отскочив, мгновенно вытащил из дипломата длинную полосу зеленой ткани, намотал себе на голову и рванул на груди полупальто. Мы ахнули. Под ним был уже такой приевшийся нам всем за день жилет Шмахида. Только у этого пуговицы были синие, в отличие от черных Бронштейна. «Не хватайтесь за оружие, господа полицейские», — сказал он, слегка заикаясь от страха, но уже без всякого акцента. «Просто отпустите моих боевых товарищей и останетесь живы». «Вы немного опоздали». «Их уже увезли», — бесстрастно отрезал шеф прямо из кабинета. «Это правда?» — террорист обвел всех отчаявшимся взглядом. Я, капрал, вождь и даже Изя Израилевич по очереди кивнули. «Задница Архангелова! Ну, не зря же я ездил в соседний город за жилетом! Тогда...» «Тогда я здесь, чтобы наказать предателя. Извините, что попадете под раздачу, но ничего. Дьявол в пекле узнает своих». Побледневший Базиликус замер. Флеврити икнул и спрятался за компьютером. Чунгачмунг запел погребальную песню, с которой он должен был встретить предков. Я с трудом удержал свою руку над табельной кобурой, и лишь один Изя Израилевич сохранял невозмутимое спокойствие. «Так и за что?» — искренне возмутился он. «Где был суд? Где присяжные? Где сам приговор? Что такого я вам сделал? Разве кто-нибудь скажет, что Изя Израилевич шил плохие жилеты или я зря родился? Да на них ни разу не было ни одной жалобы, потому что жаловаться было некому. А теперь вы взрываете мое ателье, лишая меня куска хлеба без масла, и у вас хватает наглости еще прийти сюда и клеветать на меня перед этими уважаемыми господами, говоря, что я предатель? Так и где у вас совесть? Кого я вам предал?» «Родину», — глухо пробормотал фальшивый адвокат. «Ах, родину! Так и значит, опять несчастный Бронштейн виноват во всех бедах. Он вам все предал и продал. Где мой гешефт, я вас спрашиваю?» «Да, действительно», — деликатно вставил шеф. «Если у вас претензии исключительно к господину Бронштейну, то не могли бы вы решить с ним все вопросы где-нибудь за чертой города? Обещаю, что все спишем на несчастный случай». Это была ошибка. Террорист резко покраснел, сдвинул брови и яростно заорал. «Это не несчастный случай, это святая месть, и мы хотим, чтобы об этом все знали. Каждый предатель будет жестоко покаран. Пфу, дурацкое слово, наказан, тоже дурацкое слово. В общем, всех предателей покарает наш праведный гнев, хвала Амбару». И он рванул на груди жилет. Пуговицы так и полетели во все стороны, а мы все повалились на пол кто куда. Но вместо ожидаемого взрыва в полной тишине раздалась только плохо сдерживаемая ругань Флеврити, которому пуговица угодила в глаз. Мы встали с пола и развернулись к террористу. А он с отупелым видом держал в руках расползшиеся лоскуты так и не взорвавшегося жилета. «Так и я их предупреждал, что на том самом швейном комбинате гнилые нитки», — гордо выпячивая грудь, напомнил Изи Израилевич, «что они краят по кривым лекалам, а не по фигуре, что за такое шитье надо давать в морду. Но кому оно интересно, кто меня слушает? Все хотят, чтобы оно у них взорвалось даром. Или я зря родился?» Пользуясь заминкой, я быстро шагнул к террористу, повалил его на пол и надел на негодяя наручники. «В камеру его!» — невозмутимо распорядился Базиликус, так и не покинув уютного кресла, чтобы никто не видел, как у него дрожат колени. «Ну что, месье Бронштейн, надеюсь, вы готовы дать подробные показания, не пытаясь больше ничего утаить?» «Обещаете, что закроете швейный комбинат?» Тут же выдвинул свое условие ушлый портной. «Посмотрим», — неопределенно сказал шеф. «Все равно я попаду в ад, а вы все в рай», — грозился по дороге в камеру вырывающийся террорист. «Сколько ваших в городе?» — спросил я, пинком отправляя его в камеру. «Я ничего вам не скажу». «Ну что ж, и не надо. Это лишь увеличит срок вашего пребывания в тюрьме». «Хвала амбару!» «А вот ваши товарищи получат условный срок, потому что уже все рассказали». «Вы все врете!» — едва не плача закричал он, вцепившись в прутья решетки. Я нарочито громко лязгнул ключом, запирая его на замок. И подумал, что надо будет все-таки почитать перед уходом показания задержанных террористов, чтобы понять, какими они вообще теориями руководствовались. Впрочем, теории нам тут же огласили на все отделение. Не сложившийся террорист-неудачник орал так, что даже на улице было слышно. «Всех не пересажайте! Сатрапы интеллекта, палачи культуры, душители духовности! Мы будем продолжать свою деятельность по просвещению населения. Мы будем взрываться, потому что это кайф и знак протеста, потому что власть все делает неправильно, и мы всегда будем ей на это указывать. И пусть мы не знаем, как надо, зато точно знаем, как не надо. Мы будем взрывать во имя прогресса и благополучия, пока вы не станете культурными и демократичными и не отдадите свою нефть». Слушая бредовые вопли этого лжеадвоката, было совершенно ясно, что, скорее всего, мы имеем дело с очередными социальными психопатами. Но не успели мы толком его дослушать, как Флеверти поднял трубку телефона, и тут началось самое веселое. «Отделение полиции мокрых псов. Да. Ага. Нет. Да, уверен. Нет, могу и переспросить». Он привстал с ветхого стульчика и громко крикнул. «Шеф, а мы будем забирать из больницы террориста со сломанной ногой? А то они там размышляют, если жилет Шмахида снять, рванет или нет. Но, в принципе, больница у них старая, все равно сносить собирались». Комиссар слегка изменился в лице. Потом шустро выскочил из-за стола, бросился вперед и выхватил трубку у капрала. Через 5 минут разговора в больницу были направлены саперы из центра, а лечащий персонал пообещал в ожидании специалистов вколоть террористу двойную дозу снотворного. Надеюсь, они там не переувлекутся и не затыкают бедолагу шприцами. Как вы уже догадались, это был тот самый сбитый детским велосипедиком пешеход, о котором мне утром говорила Эльвира. Будучи террористом, он не стал обращаться к нам по факту ДТП, но очень дорожил здоровьем и доковылял с переломом ноги в больницу. Там ему профессионально наложили цемент, а жилет Шмахида обнаружили только, когда силой заставили снять куртку, которую он весь день упорно отказывался снимать. Подъехавшие саперы аккуратно вытащили из жилета взрывчатку и увезли раздетонировать. Как позже выяснилось, он просто сделал второй заказ на руанской швейной фабрике для подстраховки. А так как у террористов все завязано на секретности, то он даже не пытался никого предупреждать. Как оказалось, они и телефонов друг друга не знали и выходили на связь с помощью шифров на левых страницах в социальных сетях. Из-за этой путаницы террористы в масках зайчиков действительно подумали, что я их собрат по общему делу. Я слишком возгордился, говоря шефу, что всем тут известен. Как оказалось, далеко не всем. Не такая уж я и знаменитость. Но это и замечательно. Изю Бранштейна шеф все-таки распорядился посадить под арест, поскольку, давая показания, тот так юлил и изворачивался, что Базиликусу это просто надоело. «Пусть посидит пока. Я сам виноват, давно надо было им заняться». Подытоживая это расследование, скажу, что никто из террористов так и не признался, кто была эта ведьма у ателье. Вернее, все они дружно заявляли, что никакой ведьмы в их организации нет. Комиссар подумал и вновь взял за шиворот гражданина Бронштейна, практически обосновавшегося у нас в камере и даже пытавшегося там шить. Оказалось, что это все-таки он сам взорвал свое ателье, чтобы скрыть улики и получить страховку, которой якобы у него не было. А помните тот анонимный звонок, предупредивший шефа о террористах? Оказалось, это была жена Изи Израилевича, которая просто надоела, что он сотрудничает с террористами, и уже столько времени таки нет никакой финансовой выгоды. Запланированный на тот же день теракт был просто совпадением. Я бы сказал, удачным совпадением. Она сама пришла на следующий же день, написала заявление с просьбой о материальной помощи и потребовала, чтобы Изи поставили в камере швейную машинку и разрешили принимать клиенток. Пробивная женщина. Уважаю. Вы спросите, кто же тогда взорвал мусорник? Это оказался один из террористов, схвативших меня на площади. Он сделал это втайне от товарища, потому что сам претендовал на задание, которое якобы досталось мне. И он решил подкараулить счастливчика и отомстить, чисто из зависти. А еще, видимо, ему просто хотелось что-то взорвать, и непременно сегодня. Но вернемся к вечеру накануне. Только я закончил с делами в участке, как позвонила Эльвира и назначила время встречи. Купив по пути бутылку шампанского, в 9 вечера я уже стоял у дверей отеля «Уотергейт». Каким бы я ни был усталым и побитым, ни за что не отменил бы такое многообещающее свидание. Да и ни один мужчина на моем месте не смог бы. Она прислала мне СМС, где было написано «Номер 312». Я немного смутился под все понимающим взглядом рогатого портье. Однако он ничего не спросил. Я постарался выпрямить спину, хотя поясницу страшно заломило. Все-таки мне сегодня пришлось 3 раза крепко приложиться об асфальт. Хромая, я поднялся на 3-й этаж, постучал в дверь с номером 312, выждал минуту и толкнул ее плечом. Оказалось, не заперто. В прихожей царил мягкий полумрак. Зато из комнаты лился слабый мерцающий свет. «Свечи!» — подумал я, снимая ботинки и окликая Эльвиру. «Привет, любимая, я пришел». «Иди ко мне, мой пылкий жеребец, мой дерзкий пес, мой страстный котик». Она встречала меня почти обнаженная, в одном черном кожаном белье, высоких сапогах, на 20-сантиметровых каблуках, обтягивающих латексных перчатках и в маске. В ее руках подрагивал длинный хлыст. Густые рыжие волосы волнами струились по голым плечам, а маленькие рожки были подкрашены золотистым лаком для ногтей. При виде этой восхитительной картины я мгновенно забыл обо всех ушибах. «Ты опять плохо себя вел. Снимай рубашку. Ты заслужил наказание». Она стеганула по полу хлыстом. Я не совсем понимаю, куда она клонит. Начал поскорее стягивать рубашку. Эльвира помогла мне, едва не оторвав рукав и зашвырнув ее куда-то на люстру. Слышала, ты стал террористом. «Ничего не объясняй», — жарко прошептала она, проводя по моему лицу сложенным вдвое хлыстом. «Расскажешь все завтра, а сегодня ни слова о твоей проклятой работе. Тебя ожидает дьявольская ночь». У меня в подмышках словно закололо иголками. Я замер, пока она медленно вела хлыстом по моей шее, груди, животу. — Что такое? Ты уже избитый? — Это я должна была тебя избить. Вдруг резко остановилась она. — Ну, извини, — с некоторой досадой буркнул я. Меня сегодня три раза пытались взорвать. — Так что да, пара лишних синяков уже есть. — Бедненький. Она отбросила хлыст и обняла меня, осторожно коснувшись пальчиком ссадин. Даже самое нежное прикосновение отозвалось болью, хотя и сладкой, конечно, но болью. А я-то еще в обед отпросилась с работы, чтобы подготовиться к свиданию, и ничего не знала. Это было на нее не похоже. Я на миг отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. — Никакого микрофона, — пояснила она краснее. — Честно, я не пытаюсь вытянуть из тебя информацию. Просто решила, что пора, наконец, заняться личной жизнью. Я улыбнулся, потянувшись к ней с поцелуем. — Нет, нет, я же не садистка. Ты хоть у врача-то был? Эльвира уперлась руками мне в грудь, строго отстраняясь от меня. — Я серьезно. — Конечно, не был. Я ж тебя знаю. — А вдруг у тебя внутренние повреждения? Ты очень бледный, даже слишком. Я понял, что торопиться с ласками не стоит, и для прелюдии решил открыть шампанское. Безумным, яростным, грубым, сводящим с ума до потери сознания, восхитительным, жестким сексом мы и потом сможем заняться. Сейчас твое здоровье важнее. Наверное, впервые ее забота меня не порадовала. Ты же еще не показала мне все, что собиралась. Может быть, мы еще... Я попытался снова притянуть ее к себе, как вдруг, возможно, от резкого движения, пронзила острая боль в боку. Все поплыло перед глазами. Ноги подкосились. И последнее, что я помню, — это крик рыжей журналистки, пытающейся удержать меня над полом. Закон притяжения победил. Когда я пришел в себя в луже ледяной воды, понял, что лежу на полу, а Эльвира с кем-то ругается по телефону. «Что значит, вы не выезжаете на поздние вызовы? Тут, ангел, вас раздери, честный черт умирает!» «Но еще не умер», — пробормотал я. — Ты меня утопить решила? Она тут же бросила трубку. — О, милый, ты очнулся. Я звонила в скорую, но там никто не подходил к телефону. Тогда я позвонила в главную больницу, но они не ездят на вызовы, сволочи. Ты сможешь подняться? Нам надо ехать самим. — Не надо. Ты мое лучшее лекарство. — Ой, Ирджи, ты прелесть. Ее глаза наполнились слезами умиления. «У нас в университете все педагоги говорили, что лучший секс — это когда твой партнер умирает от любви прямо в процессе». Я невольно вздрогнул и почувствовал, что еще очень хочу жить. «Какие у нас разные традиции!» — прохрипел я, вставая на ноги. Голова еще кружилась, но боль почти ушла. «То есть второй раз упаду уже вряд ли». «О, я тебе даже больше скажу». В попытке успокоиться, Эльвира нервно потянулась за шампанским, отхлебнула прямо из горла и, чуть покачнувшись, пустилась вспоминать юность. Я слушал, не перебивая, с самым живым интересом на лице, задним умом понимая, секс мне сегодня точно не светит. «А еще У нас в университете безоговорочно считалось, что первый раз должен быть с тремя парнями. С точки зрения студенток это было разумно и правильно. Разве можно доверять кому-то одному? А если он неопытный? А если скорострел? А если маньяк? А если припадочный? Да мало ли еще чего веселого. В общем, все трое ее избранников решили выпить для храбрости. Ну и выжрали по 1,5 литра дешевого коньяка. И в результате ей же пришлось везти двоих в больницу. А третий оказался настолько никакой, что проспал 2 дня под кроватью, а проснувшись, вообще не понимал, где он находится и кто такая Эльвира. Лесбийский секс я тоже пропустила. Как не стыдно признать, пылко продолжала моя любовь, не забывая прихлебывать из бутылки. Когда я была в группе поддержки, мне очень нравилась одна из моих подружек. Но настал решающий момент. Мы, наконец, уединились, она сняла джинсы. И, о ужас, представляешь? Что? Невольно зевнул я. Оказалось, что она побрила ноги. Можешь представить черлидершу с побритыми ногами? Нет. Честно признал я, поскольку ни одной черлидерши в жизни не видел и, правду говоря, вообще смутно представлял, что это такое. «Я была в таком шоке, что убежала в слезах», — продолжала она, упиваясь горькими воспоминаниями и сладким алкоголем. «Мама считает, что меня в детстве заколдовала добрая ведьма. На меня наложили венец чистоты». «Жестко», — поддакнул я, обнимая ее за плечи. «А тебе немного?» «Вот поэтому с любовью у меня ничего не получается. И с тобой вот...» Мне пришлось поспешно вознести молитвы в преисподнюю, надеясь, что она не собирается пересказывать все, то есть все свои неудачи. «Я никак не могу расстаться с этой проклятой девственностью. Ирджи, если вдруг ты встретишь добрую ведьму, арестуй ее, а лучше сразу пристрели. Сейчас я тебе расскажу еще одну историю. Это вообще нечто». Эльвира сделала большой глоток из бутылки, сощурилась, что-то прикидывая. Потом ее повело, и она мягко повалилась на кровать, засопев в обе дырки. Мне ничего не оставалось, кроме как стянуть с нее высокие сапоги, потеплее укрыть одеялом и поцеловать в лоб. Сам я устроился на полу, положив под голову куртку. Сегодня был тяжелый день. «Сладких снов, любимая».